Крошечный палисадник перед домом был завален древесными спилами и чурбачками. Ребус остановил машину у ворот, за которыми начиналась дорожка, идущая через луг и терявшаяся в роще. Подергав входную дверь, Ребус через оконце заглянул внутрь. Неприбранная жилая комната, совмещенная с крохотной кухней. Через застекленную дверь в противоположной стене Ребус смог рассмотреть садик на заднем дворе, такой же захламленный и унылый, как палисадник перед домом. Подняв голову, Ребус увидел стойку, поддерживающую кабель электроснабжения. Ни наружной телеантенны, ни телевизора в доме он не заметил. Не было и телефонной подводки. У соседнего дома она была, протянутая по воздуху от телеграфного столба, стоящего на лугу. «Это не значит, что у него нет мобильника», — подумал Ребус, — «а скорее значит, что он у него есть. Ведь связывается же Баркли каким-то образом с галереями в Эдинбурге». Возле дома стоял видавший виды лендровер. Им, похоже, пользовались нечасто, однако в замке зажигания торчал ключ, а это означало, что хозяин либо не опасается воров, либо в любую минуту готов дать дёру. Открыв водительскую дверь, Ребус вытащил ключ и сунул его в карман, потом достал сигареты и закурил. Если Дебби успела предупредить Баркли, он либо сбежал на своих двоих, либо воспользовался другой машиной, либо сейчас возвращается домой. Он вынул мобильник. Уровень сигнала всего одна полоска. Чуть наклонил телефон, и на дисплее выскочило сообщение: нет сигнала. Встав на перекладину ворот, он поднял руку с телефоном. Нет сигнала. Ребус решил, что сейчас самое время вознаградить себя прогулкой по лесу. Воздух был теплый, щебетали птицы, издалека доносился шум машин, высоко в небе плыл самолет, фюзеляж блестел в лучах солнца. «Я нахожусь в этом безлюдном месте, — размышлял Ребус, — где даже телефон отказывается работать, и готовлюсь к встрече с одним человеком. С человеком, который когда-то подрался. И этот человек знает, что его разыскивает полиция, которую он не жалует». «Красота, Джон!» — сказал он, чувствуя легкую одышку после подъема на холм к опушке леса. Он понятия не имел, как называются деревья, среди которых он стоял. «Вот это с коричневым стволом и листьями на ветках наверняка не хвойное». Этим его познания и ограничивались. Он прислушался, надеясь услышать стук топора или стрекот пилы. «Нет, лучше не надо. Острый инструмент в руках Баркли был бы совсем не кстати». «Может быть, громко позвать его?» — подумал Ребус. Кашлянув, прочистил горло, но не крикнул. «Он сейчас на холме. Так, может быть, здесь его мобильник?» «Нет сигнала». «Пусть так. Зато какие виды!» Остановившись и переводя дыхание, он вдруг подумал, что стоит жить хотя бы для того, чтобы вспоминать их. «А какие могут быть причины у Дункана Баркли сторониться полиции?» Ребус обязательно спросит об этом, если, конечно, когда-нибудь его найдет. Он уже вошел в лес. Покрывающий землю густой ковер мха пружинил под ногами. У Ребуса было такое чувство, будто он идет по тропке. Незаметная для неопытного глаза, она петляла меж молодыми деревцами и толстыми стволами, огибая кусты и валяющиеся повсюду ветки. Место очень напоминало окрестности лоскутного родника. Инспектор все время смотрел по сторонам, часто останавливался и прислушивался. Вокруг никого. Вдруг он заметил под ногами следы автомобильных шин. Ребус присел, а отпечатки протектора не были свежими. Машина прошла несколько дней назад. Ребус негромко хмыкнул. «Не думаю, что эти следы оставил Тонто», — пробормотал Ребус, выпрямляясь и стряхивая прилипшую к пальцам глину. Тонто — один из персонажей американского телесериала «Одинокий рейнджер». «Вы совершенно правы!» — услышал он мужской голос. Обернувшись, Ребус увидел говорившего. Закинув ногу на ногу, он сидел на поваленном дереве в нескольких ярдах от колеи. «Отличный камуфляж!» — похвалил Ребус, имея в виду комбинезон цвета хаки, в который тот был одет. «Вы Дункан?» Дункан Баркли чуть заметно кивнул. Подойдя ближе, Ребус отметил, что волосы у него светлые, а лицо веснущатое. Рост в нем, наверное, футов 6, но жилистый. Цвет глаз почти в тон комбинезону. «А вы полицейский», — заявил Баркли. Ребус и не собирался это отрицать. Вас Дебби предупредила. «Каким образом?» — Баркли развел руками. «Я в этом отношении первобытный человек». Ребус кивнул. «Я заметил, на вашем доме нет ни телевизионной антенны, ни телефонной подводки. Да, и самих домов тоже скоро не будет. Застройщики уже положили на них глаз. А это значит, что исчезнет луг, а после него и лес. А я знал, что вы придете». Он замолчал, ожидая реакции Ребуса. «Не именно вы, но кто-то из ваших». «Из-за?» «Тревора Геста», — спокойно, но твердо произнес молодой человек. «Я узнал из газет, что его убили. А когда сообщили, что расследование передано в Эдинбург, я подумал, что в его деле, наверное, упоминается мое имя». Ребус кивнул и вытащил из кармана сигареты. «Не возражаете?» «Лучше не надо. Деревьям это тоже не понравится». «Они что, ваши друзья?» — спросил Ребус, убирая сигареты в карман. «Итак, вы узнали о Треворе Гесте?» «Из сообщений в газетах». Баркли замолчал, вспоминая, по-моему, в среду. «Я сам, как вы понимаете, газет не покупаю. У меня нет времени их читать. Но я увидел заголовок в Скотсмене, прочел и понял, что его считают жертвой серийного убийцы». «Жертвой убийцы, да». Ребус отшатнулся, когда молодой человек вдруг вскочил и шагнул к нему, но тот устремился мимо него в глубину леса. «Идите за мной», — бросил он, обернувшись и поманив его пальцем. «Я вам кое-что покажу».